Глава 22. Джек вроде бы смотрел на все окна в панораме, однако не заметил того, что сразу видел Марк – изменений в навигационном прогнозе. Темно-синие пятна на этом окне, обозначавшие ожидаемые угрозы, вдруг озарились ярко-красным, а эфир взорвался хором голосов, предупреждавших друг друга – всех, от диспетчеров до пилотов, мусорщиков и спасателей. Борт 1234 оказался недалеко от телепорта, из которого вылетело какое-то черное ядро, и не успел Джек понять, что это, как его панорама погасла. Абсолютно вся, вплоть до дежурных квадратиков в углу главного экрана. Не стало слышно ни криков в эфире, ни жужжания системы кондиционирования, ни низкого рокота движков, ни свиста генераторов накачки лазера. Не было ничего. Все звуки разом пропали, и Джек слышал лишь собственное дыхание. В ужасе он сорвал панораму и не увидел ничего. Вокруг были только темнота и пощелкивание остывающих механизмов. На мгновение Джека охватила паника. Это сон? Он заснул прямо на задании? Его паника еще не достигла своего пика, когда в кабине вдруг снова включилось освещение. Зажужжали все вентиляционные системы и стали оживать мощности передающих устройств. Низко рявкнув, запустились двигатели и бодро разгоняясь, засвистели генераторы. «Ну что, суки, съели?» Неожиданно закричал Марк, и Джек торопливо приладил на место панораму. «Майки, ты там не обделался?» «Почти», — признался Джек. «Эти твари выслали нам парализатор, но я успел дернуть рубильник». «Какой парализатор?» «Который только что рванул, чтобы засветить всю оптику и радио посадить». «Но оптика работает. Я вижу его, Марк. Я вижу контейнер. Он только что вышел из телепорта». «Не ори, сейчас еще будет. Похоже, мы прямо у раздаточного окошка». И Марк не ошибся. Следом за одним черным объектом из телепорта выскочили еще два, на фоне вызванного ими плазменного свечения, оказавшихся абсолютно черными. «Параллелепипед», — вспомнил Джек школьное слово. Эфир хрипел, пораженный упреждающим ударом злодеев, которые побеспокоились о том, чтобы их кирпичи подольше не смогли засечь. Что-то бубнил диспетчер, очень невнятно, пока пробитые ударным излучением передатчики набирали прежнюю мощность. Шелестели другие голоса, повторяя то ли авария, то ли какое-то ругательство. Передатчики также были посажены, и некоторые уже не могли вернуться к работе. «Что будем делать, Марк?» «Охотиться, приятель. Давно я выжидал этих зверей». «Ты будешь по ним стрелять?» «Нет, таких желающих и без меня найдется много. Сейчас примчатся погранцы и начнут кромсать», – произнес пилот. «Я 1234, веду преследование неустановленных объектов». «Осторожнее с ними, 1234, у них прыжковые генераторы», – прозвучал чей-то очень отчетливый, чуть хрипловатый голос. «Я помню». «Что наблюдаешь? Расходятся?» «Так точно. Двое пока идут к седьмому сектору. Еще один теряет обороты. Полагаю, пойдет на залив Белый». «Думаешь?» «Там по берегам горы и необжитая местность. Можно спрятать что угодно». Сказав это, Марк сделал выстрел по обломку, который удачно лег прямо на прицел. «Что думаешь делать?» «Попробую схватить одного. Буксир пришлете?» «Схватишь? Пришлем. А пока только кавалерия». И в подтверждение этих слов где-то на высокой орбите пронеслась пара пограничных перехватчиков, которые затем, включив яркие предупреждающие огни, стали быстро пересекать нарисованные в панораме линии орбит. Марк выстрелил еще раз, но куда Джек не разобрал. Сейчас все его внимание было привлечено к двум контейнерам, которые уже начинали двигаться к Лиме. И хотя через оптический канал они были видны довольно отчетливо, прицельная сетка на них никак не ложилась, всякий раз соскакивая и сообщая о ложной цели. Между тем, пересекая курс контрабандному грузу, двигался обломок массой около тонны. Джек ожидал, что Марк выстрелил, но тот проигнорировал эту угрозу. Опасность столкновения обломка с парой контейнеров возрастала, и вдруг они исчезли, оставив только легкую дымку холодной плазмы. Джек завертел головой в поисках пропавшей цели. «Береги ребра, Майки!» — крикнул Бачинский, и мусорщик стартовал, словно перехватчик, на ходу доворачиваясь на нужный угол и отчаянно форсируя рулевые сопла. Джек запоздал, одернул затяжку на страховке и подсунул под ремни ладони, чтобы страховочная снасть не сильно давила на еще болевшие ребра. «Что мы делаем?» — нашел в себе силы спросить он, поскольку в своей панораме видел только мелькавшие навигационные метки и пятна игнорируемых пилотом обломков. А еще яркие надписи, одна за другой перечислявшие превышение всевозможных нормативов. «Мы не должны дать этим подлецам успеть перезарядиться. Они на генераторах». Пилот мусорщика уже выбрал жертву и стремительно с ней сближался, начиная выдвигать сложенные вдоль бортов манипуляторы. «Пошла первая пара», — мысленно отслеживал Джек действия наставника. «Пошла вторая», — Где-то в компенсаторах уже ждали своего череда гравитационные капсулы, которые должны были помочь стремительно несущемуся мусорщику не размазаться о массивный корпус контрабандистского контейнера. Можно было, конечно, подходить и более осторожно, но тогда черный ящик успел бы зарядить прыжковые емкости и снова скакнуть на десяток километров, и не факт, что не в сторону настигавшего судна. Широко раскрытыми глазами Джек смотрел на летевший на них корпус контейнера. Еще мгновение и контакт. Нет, еще не контакт. Это затарахтели, разрываясь гравитационные капсулы, стремясь затормозить разогнанный до сверхнормативных скоростей мусорщик. Получилось почти идеально. Удар был не сильным, и ремни Джека выдержали, но резкая боль в ребрах заставила его увидеть салют на черном фоне. Однако почти в то же мгновение зрение восстановилось, и он увидел, как от них удалялся один из потерянных манипуляторов. Третья пошла. Предугадал действия пилота Джек, пока мусорщик болтался на теле огромного контейнера, едва держась парой уцелевших манипуляторов. В любой момент цикл зарядки у курьера мог завершиться, и он бы прыгнул еще куда-то, вырвав оставшиеся лапы. Но тут уж кому больше повезет. Приводы манипуляторов гудели так, что заглушали, кажется, даже движки, отчаянно прижимавшие мусорщик к контейнеру. Вот и встала третья пара, последняя. В панораме появились диаграммы нагрузок, когда мусорщик стал захватывать почти что непосильную добычу. Джеку показалось, что ему стало не хватать кислорода, а краем глаза он заметил, как где-то над сумеречной зоной Лима полыхнула вспышка. Ракета перехватчика настигла ускользавший контейнер, и все его содержимое теперь сыпалось в океан. Снова взвыли генераторы накачки лазера, но теперь их ресурс перекидывался на режим сверхсжигания тягового топлива, увеличивая его эффективность в разы. Джек это скорее предполагал, чем знал. Иначе как было объяснить, что такая кроха, как мусорщик, стал на пределе ресурса двигателя затормаживать махину в пятеро тяжелее его? Оставшийся свободным второй контейнер прыгнул, отрываясь от погони, а его захваченный собрат уже не мог. Автоматика запретила ему, поскольку при такой попытке он мог разрушиться и потерять находившийся внутри груз. Очень ценный груз. Когда еще более огромная масса качнула эту странную связку, Джек обнаружил, что рядом с ними незамеченным вдруг появился гигантский объект – буксир звездного класса, который таскал между планетами баржи массоизмещением в 1000 тонн. Как он мог не заметить этого гиганта? Как его могла не заметить вся система наблюдения судна, такая совершенная и прокачанная Марком за немалые деньги? Пилоту не с первого раза удалось разомкнуть клещи манипуляторов. Перегруженная система поначалу отказывалась повиноваться, а когда получилось отдать добычу, они не полностью сложились вдоль корпуса, оставшись некрасиво растопыренными. Но сейчас это было неважно. До окончания начавшейся раньше положенного смены оставалось около часа, так что можно было сворачиваться и двигаться в сторону базы. Марк без комментариев развернул судно и, снижаясь к своим штатным орбитам, повел мусорщик домой. Джеку хотелось задать ему множество вопросов, но он догадывался, что пока не время. Несмотря на разные легенды, Марк Бачинский все же был сделан не из железа. «Ну что, братан, весело покатались?» – заговорил Марк после получасового молчания. «Да уж», – только и мог ответить Джек. «Ты прости меня, что я и твоей жизнью рисковал. Увлекся. Но больше не повторится». «О чем ты? Мне ж еще предстоит в этом супе вариться. Лучше узнать все пораньше». «Согласен», – со вздохом произнес наставник. «И да, сразу, чтобы не объяснять. Тот крепкий голос принадлежал нашим знакомым из спецзоны. У них самая лучшая защита, вот они и проявились, когда все другие полегли после взрыва ядра. Как им удалось так незаметно подогнать этот буксир? Он же здоровенный, как айсберг. Почему системы этого не заметили?» «Их технологии на порядок дальше того, что мы видим в технике и промышленности», – пояснил Марк. «На порядок?» «Да, на порядок. То есть в 10 раз».